6, глава 5. Дакша проклинает народу Муни. Текст 22. Перевод стиха. Семь нот, которые используются в музыке ша, ри, га, ма, па, тха, ни, происходят из саммаведы. Великий мудрец Нарада извлекает из своего инструмента звуки, повествующие об играх Верховного Господа. Внимая этим неземным звукам, таким как мантра «Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна, Кришна, Хари Хари», «Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари», Нарада устремляет свой ум к лотосным стопам Всевышнего и лицезреет его Хришикешу, владыку чувств. Даровав спасение Харьяшвам, мудрец продолжил свой путь по вселенной, неизменно храня в уме лотосные стопы Господа. Комментарий Его Божественной Милости Шри Шримады Ачхе Бхактивиданты с вами Прабхупады. Из этого стиха мы узнаем о высоких достоинствах великого мудреца Нарады. Он всегда воспевает игры Господа и спасает падшие души, помогая им вернуться к Богу. Вот как рассказывает о Нараде в одной из своих песен Шрила Бхактивинода Тхакур. Нарада муни баджая вина радхика рамана наме нама амани удитахая бхакта гита саме амия дхара варише гана шравана югале гья бхакта джана сакне наче пхарья апанахия матхури пура асаба паши матья джагата джане Кехава канде кехава наче, кеха мати мане мане, панчавадана наради дхари, премера сакхана роли, рола, камаласана чачьябале, боло-боло хари-боло, сахасрана парамасукке хари-хари боли гая, нама прабхаве матила вишва, нама раса сабипае, Шри Кришна нама расане спури, пурала амара аша, шри рупа паде ячахи иха, бхакти винода даса. Нарада Муни, великая душа, играет на вине, извлекая из ее струн звуки Радхика Рамана, одно из имен Кришны. Стоит Нараде коснуться струн, как преданные начинают вторить ему, и их голоса сливаются в чудесную мелодию. Пение льется, как поток нектара, и подданные, ликуя, наслаждаются танцем. Они танцуют, словно безумные, как будто испили хмельного напитка Мадхури-пура. Кто-то из них плачет, кто-то танцует, забыв обо всем, а кто-то, не смея танцевать на людях, танцует в своем сердце. Господь Шива с восторженными возгласами обнимает Нараду, и, увидев, что оба они танцуют, в танец пускается Господь Брахма, воскликая «Пойте, пойте, Харибол!» Танцует Царь Небес Индра, и из его уст снова и снова врываются радостные «Харибол, Харибол!» Волшебные звуки святого имени приводят в ликование весь мир. Для меня нет картины милее и отраднее, чем это, заключает Бхактивинода Тхакур, и молясь лотосным стопам Рупа Госвами, чтобы пение Харирнамы продолжалось вечно. Господь Брахма – это гуру Нарада Муни. Нарада – гуру Вьясадевы, а Вьясадева – гуру Мадхвачари. Таким образом, Нарада Муни стоит у истоков нашей Гаудио Мадхва Сампрадаи, цепи духовных учителей и учеников. Как преемники его традиции, все мы, участники движения сознания Кришны, должны следовать примеру Нарады Муни и неустанно повторять трансцендентальные звуки святого имени. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна, Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Мы должны странствовать по всему свету, спасая падшие души звуками мантры Хари Кришна и наставлениями Бхагавад-гиты и Шримад-Бхагаватам и Чайтанья-чаритамриты. Этим мы доставим большую радость Верховному Господу. Чтобы духовно совершенствоваться, мы должны на деле следовать наказам Нарады Муни. И если мы сумеем угодить Нарады, Верховный Господь Хришикеша тоже будет нами доволен. Ясья-прасадам, Бхагават-прасадам. Наш духовный учитель – это представитель Нарады Муни, поэтому между его наставлениями и наставлениями Нарады нет разницы. И Нарада, и наш духовный наставник несут то же самое учение Кришны, суть которого Господь выразил в Бхагавадгите 18.65.66. Манмана бхава мадбакто мадьяджимам намаскуру мамавашьясья сатьям те пратиджане приёсиме сарватхарман паритьяджа мамекам шаранам враджа ахам твам сарва папепьо мокшайшьями машучаха. «Всегда думай обо мне, стань моим преданным, в глубоком почтении склоняйся передо мной, и ты непременно придешь ко мне. Я обещаю тебе это, ибо ты очень дорог мне. Оставь все религии и просто предайся мне, и я избавлю тебя от всех последствий твоих грехов. Не бойся ничего». Семь нот, которые используются в музыке «Ша, ри, га, ма, па, дха, ни», происходят из саммаведы. Великий мудрец Нарада извлекает из своего инструмента звуки, повествующие об икрах Верховного Господа. Внимая этим неземным звукам, таким как мантра «Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна, Кришна, Хари Хари», «Хари Рама, Рама, Рама, Хари Хари», Нарада устремляет свой ум к лотосным стопам Всевышнего и лицезреет его, Хришикешу, владыку чувств. Даровав спасение Харьяшвам, мудрец продолжил свой путь по вселенной, неизменно храня в уме лотосные стопы Господа. Итак, ведическая поэзия является совершенством литературного таланта. И поэтому мы видим, что переводы санскрита несут в основном смысловой оттенок. Но на самом деле этот смысловой оттенок лишь внутренняя часть ведических произведений. И они как бы в нашем восприятии находятся отделенными, поскольку мы не совсем квалифицированы в санскритской поэзии, вообще в санскрите, в санскритской грамматике в целом. Поэтому говорится, что нужно приблизительно около 12 лет, чтобы научиться чему-то в санскрите. Ежедневного обучения в течение 8 часов. То есть каждый день по 8 часов у очень квалифицированного учителя можно обучиться санскриту, его азам, основам за 12 лет. Последующие 12 лет изучаются смысловые оттенки сочетания слов. Это то, что описывает словарь Нирукти. И последующие 12 лет, то есть 36 лет в итоге получается, человек постигает философский смысл этих оттенков в соответствии с наставлениями парампары. В соответствии с наставлениями парампары. Поэтому, когда человек не принадлежит к цепи ученической преемственности и не прошел такой длительный путь обучения, практически он не может понять истинный смысл слов. То есть, смысл этих произведений, которые относятся непосредственно к духовной поэзии, то есть нематериальной поэзии. Таким образом, человек, изучивший частично санскрит первые 12 лет или вторые 12 лет, так или иначе будет толковать санскритские тексты с позиции кармы, йоги и гьяны. То есть он не сможет понять истинную природу этой поэзии. Как мы, допустим, здесь видим, 7 нот, их на самом деле, ну, мы думаем, что их 8, но до это 8-я, просто она в другой тональности. Но нот всего 7, так же, как 7 спектров цвета, 7 цветов существует. Так же, как существует 7 лошадей у Вивасвана, у Бога Солнца. И каждый конь является олицетворением определенного вида излучения, которое исходит от колесницы Бога Солнца. Также мы знаем, что существует 7 концентрических островов, которые называются Саптадвипа, семь концентрических островов. Также есть семь... Что? Также есть семь дней недели, которые соответствуют всем основным планетам и так далее. Существует семь оттенков в музыке. Помимо, так сказать, семи нот, еще по семь оттенков внутри каждого звука. И существует большое количество разнообразных проявлений, которые несет в себе цифра 7. Цифра 7. Итак, истинный смысл писаний, ведических писаний, он даже скрыт от Шукадеву Госвами и от Вьясадевы. Вьясадева, говорится, он описывает всю ведическую литературу, но при этом остается неудовлетворенный. Почему же он остается неудовлетворенным? Поскольку он не может извлечь оттуда этот нектар. Хотя он вроде бы описывает форму, вкус и все остальное этого нектара, но он не может почувствовать сам удовлетворение. Можем видеть, что в нашей деятельности то же самое, если мы следуем каким-то ведическим представлениям, ведическим предписаниям, но наше сердце все равно не удовлетворено. Хотя мы очень строго можем следовать всему. Как, допустим, сейчас нельзя спать, когда человек слушает Шримад-Бхагаватам. Нельзя закрывать глаза. Это определенные правила и условия. Человек не должен опираться спиной на спинку. Так нельзя сидеть. Человек должен касаться, может быть, или чуть-чуть даже дальше держаться. Говорится, когда человек во время совершения йоги прислоняется к какому-то предмету спиной, это говорит о том, что он сексуально озабочен. Это также описывается в йоге, что он только и думает о сексуальной связи и постоянно живет этим. Также можно увидеть, что человек, который постоянно облокачивается во время медитации на что-то таким образом, то это говорит о его сексуальных проблемах, о его сексуальных желаниях. Как мы можем усомниться в этом, думать, ну где же, какая связь между облокачиванием спиной. Так, людей богатых очень уважают в обществе, это особое положение Двапара-юги и Кали-юги. В Двапара-югу и в Кали-югу особо уважаемые люди, которые богаты, особо уважаемые. В Трета-югу особо уважаемые кшатрии, воины такие, благородство и все такое. Богатство не так ценится. В Сати-югу ценится что? Мудрость. Ценится мудрость, религиозность. Двапара-югу, долг, такие люди, слово, чести ценится. Двапара-югу уже богатство начинает цениться, и в Кали-югу то же самое. Это становится основой всего. Основой всего. И он был очень богат, отец Франциско. И Франциско увидел один раз человека со снятой шкурой, с кожей. С него, с живого сняли кожу. И он увидел это, потому что это были времена инквизиции. Как раз такая оголделая инквизиция была, основоположником которой был такой Торквемада. И люди боялись, и еретики, и еретизм, это все, это охота на ведьм, там, ну, на всякое, любое инакомыслие, сразу очень страшные пытки, сожжение на кострах, эти все казематы подвальные, разные приспособления. Люди очень сильно боялись, чистка шла церковная. Эти реформации, церковные реформации. Итак, этот Франциско, он увидел этого человека, у которого была кожа снята. И человек был еще, вот-вот должен был умереть. И его просили, чтобы он покаялся, то есть отказался от своих представлений. И он увидел, что в руках, когда кожа эта снята, в руках он держал маленькую книжечку. И когда он уже умирал, эта книжка даже из рук не выпадала. Он очень крепко держал этот человек. Он был кверх ногами подвешен, и с него с живого была снята кожа. И это очень сильно потрясло Франциска. Тогда это все публично делалось, ну, как бы в назидание всем окружающим. И когда он умер, священник, капеллан тюремный, это все на площади, на маленькой было, он подошел, зафиксировал смерть, и люди стали, ну, в таком неприятном состоянии расходиться. Труп должны были, где-то там они вороном выбрасывали эти трупы в поле за крепостной стеной. Города все были как крепости, как замки, и выбрасывали за ров, за крепостную стену, за ров. И Франциско, он взял эту книжку из рук, он вырвал эту книжку. Он никак не мог понять, в чем обвинялся этот человек и почему он должен был отказаться. И когда он начал читать, там были апокрифы святых, одного из святых, Антония. Это были апокрифы Антония. И вот, но это не того Антония, который в пустыне стоял, про которого я рассказывал, другой был Антоний. Последующий. И там были описаны все ступени духовного прогресса в христианстве истинного прогресса. Не священников, а именно духовные личности, духовно прогрессирующие личности. То есть, вы знаете, да, священники есть, то есть это как бы профессионалы. Священник, некоторые рассматривают положение священника как определенный вид профессии. Вот, допустим, люди говорят, по профессии кто вы? И человек говорит, священник. Но это профессия, и Прабхупада критикует это положение. Вы помните, в науке самосознания он говорит, профессиональные чтецы лекций, да, профессиональные киртанщики, профессиональные поклонения божествам, можно совершать, можно профессионально совершать разные жертвоприношения, сваямвары, там всякие всевозможные очистительные вещи, там, ну, очень много всего. Это когда человек как профессионал занимается этим, это его профессия. Но там описывался духовный путь не как профессия, а как что? Естественное положение души. Вот в этих апокрифах. И Франциско, он стал читать это. И он стал понимать, за что этот человек был таким образом жестоко казнен, что церковь стремилась к власти, к господству. К какому? Материальному. К материальной власти, к материальному господству. И там были комментарии этого Антония к тому, что когда Христос говорит «царь иудейский», он не имеет в виду какое положение царя? Материальное. Он не претендовал на трон Ирода. Он не претендовал на трон Ирода. Царем чего он хотел стать? Душ. Душ. Душ. И этот царь, это означает глава, поэтому мы называем духовного учителя именно этим санскритским термином. Махарадж. Раджа означает царь. А Махараджа – великий царь. И он говорит, я стану великим царем. Христос говорит. Но люди с материальным сознанием, несомненно, воспринимали это положение, что он стремится узурпировать власть, он хочет сбросить там Ирода. Когда он стал говорить, что вы будете моими приближенными, те стали тоже думать, что это как бы произойдет какая-то революция, они станут у истоков власти, как даже в нашем обществе были такие представления, когда эта книга Варнашрама Дхармы была написана со взглядом Харикеши Махараджа, бывшего Харикеши Махараджа. Там тоже такой же вопрос ставился о гегемонии ИСККОН. О гегемонии ИСККОН, что ИСККОН должен занять самое важное политическое положение в мире, во всех странах. Что правительство должно полностью состоять из членов ИСККОН. И так далее, и так далее. Каким образом это должно сделаться? То есть это почти как, ну, честно говоря, вот я читал, как Майн Кампф, как моя война, как эти вот революционные тезисы Ленина, там, Гитлера, такое очень интересное такое представление духовных личностей. И таким образом эта книга побуждала к определенному революционному, материалистичному представлению, как мы иногда слышим, что людей делят на наши, не наши, там, искон, не исконовские, там, корми, мясоеды, там, ну, и так далее, и так далее. Это не совсем тот правильный путь. Прабхупада говорил о стратегии, он не говорил о разделении таком, что мы кого-то разделяем. Варны и ашрамы, он говорил. Все общество, оно автоматически делится на варны и ашрамы. Будем мы это разделять или не будем? Другой вопрос, как правильно определить положение варн? Они уже поделены. Но мы видим, что когда это не божественное, не дайва варнашрама, тогда она становится асури варнашрама. То есть не для удовлетворения Кришны это деление происходит, а для удовлетворения своих эгоистических потребностей. Своих эгоистических потребностей. Только в этом разница. Но варнашрама в любом случае будет существовать. Итак, и она существует, автоматически это происходит, разделение общества. Итак, этот Франциско прочитал этот манускрипт, и он стал предаваться. Во-первых, первое, что он сделал, он отрекся от своего наследства. Отец унаследовал ему все свои предприятия, очень богатые. Второе, он отказался от дурного общения. И он отказывался в соответствии с этой книжкой. Он был изнежен, он был избалован, этот Франциско. Но он не мог понять, в чем за смысл жизни. И когда он начал читать, это очень сильно его задело. Особенно его вот эта вот картина. Человек со снятой кожей, от чего-то отказывающийся. Такая страшность. За какую идею можно так отказаться? Он стал думать об этом. И он вторым этапом отказался общаться с теми людьми, которые не стремятся постигнуть истину. Не стремятся постигнуть, а просто болтают, пытаются истину подвергнуть сомнению, только для того, чтобы продолжить чувственные наслаждения. И так многие люди, как будто бы кажется, что они с нами спорят, они не спорят. Они лишь просто утверждают авторитет собственных представлений, которые связаны с желанием чувственных наслаждений. Вот почему они не принимают. С ними не, бесполезно спорить. Это пустая трата времени. Если вы помните, как Санатана Госвами, он сказал этому пандиту, Дигвиджай, это самый высокий уровень образованности. Дигвиджай. И он сказал ему, что это пустая трата времени. Ты уже меня победил, все, давай я напишу, что я твой раб. И когда Джива Госвами стал с ним спорить, Санатан Госвами был очень недоволен. Почему? Потому что целью Дигвиджая было использовать Писание и спорить только для того, чтобы что? Отстоять правоту своих эгоистических желаний. Вот точно так же мы можем видеть, что в нашем храме есть тоже знатоки священных писаний, цитируют Прабхупаду, только лишь для того, чтобы отстоять свои собственные эгоистические представления. Свои собственные, в науке это называется, в философии, эклектика. Эклектика – это нанизывание фактов для своих эгоистических целей, для, по своему усмотрению. То есть вы берете какие-то факты, но вы их нанизываете таким образом, чтобы отстоять свою индивидуальную точку зрения на какие-то... И для этого вы используете философов, писания, разные события и так далее, которые являются чем? Фактами, неопровержимыми фактами. Но цепь последовательности, как это, выстраивается таким образом, чтобы подтвердить ваше эгоистическое мнение, представление, желание или действие. Называется эклектика. Поэтому и говорится в языцах, что и дьявол может ангелом казаться, начни он только Библии касаться. То есть любой может так использовать священные писания, когда глупые люди вокруг, что дьявол может провозгласить Библию самым-самым главным источником произведения. Из позиции цитат из Библии превратить мир во что? В кромешную тьму, в ад. Цитатами и действуя таким образом, как описывается. Поэтому и говорится, что и дьявол может ангелом казаться, начни он только Библии касаться. Итак, вторым этапом он отказался от дурного общения. Третьим этапом он покинул дом. Кто был бы лучше его, а другой не нашел, кто был бы его хуже. То есть, один себя видел лучшим, а другой худшим. Худшим. Вот как разделились божественные и демонические натуры. Вот как было разделено. Поэтому Кришна сказал Арджуне, попытайся узнать истину. Истину попытайся узнать. В чем же истина? Обратившись к духовному учителю, вопрошай его смиренно. Что значит смиренно? И Господь Чайтанья говорит, считая себя ниже соломы, валяющейся на дороге. Как бы, что бы там по поводу тебя не задевали, терпи это. Терпи еще сильнее, чем дерево. В таком состоянии ты не будешь искать почтения к себе. Со мной так, видишь ли, нельзя. А наоборот будешь думать, что все говорят, факт обо мне. И мне надо вылезать из этого положения. Это означает, ты не будешь искать почтения, а будешь всегда испытывать почтение к другим. Это настроение «я нижайший». В таком состоянии ума, Господь Чайтанья говорит, можно, только в таком состоянии ума можно приступить к воспеванию святого имени. Итак, почему духовный прогресс становится таким тяжелым, таким недосягаемым? Почему? Поэтому Бхактивинода говорит, когда я избавлюсь от ложной гордости и прекращу совершать оскорбления, только тогда в моем сердце появляется вкус. Чем же мы гордимся? Гордость – это противоположность какому качеству? Смирение. Нету чего, значит? Смирение. И поэтому в своей работе Прабхупада описывает в одном из комментариев, в этой своей такой долгой работе над переводами, говорит, смирение является фундаментом духовного прогресса. Смирение является фундаментом. И смирение должно проистекать от желания постигнуть истину. Итак, фундаментом смирения является желание узнать, попытаться узнать истину. Это фундамент, на котором появляется следующий фундамент. Смирение. Смирение порождает что? Вопросы касательно истины. Смирение только может породить вопросы. Какие? Которые можно задавать кому? Гуру. Не о женитьбе, не о детях, не о деньгах. Не о том, кто нам не выражает почтения или нас критикует. Все это показывает лишь на что? Все эти вопросы, которые мы задаем порой, они лишь указывают на что? Что нас истина-то, в общем-то, пока еще что? Не интересует. Поэтому нам говорят, следуйте регулирующим принципам бхакти-йоги. Шраванам, киртанам, вишнок, смаранам, падасавая, марчанам. Потому что именно эти принципы развивают желание. Что? Узнать истину. Тогда человек, когда это появляется желание узнать истину, человек становится смиренным. Потому что он начинает видеть, что это мешает ему постигать истину. Эти качества. Анартхи. Анартхи. И мы привязаны к этим анартхам. Мы не просто пытаемся от них избавиться. Мы их что? Защищаем. Это называется оборона. Поэтому в глубоком смысле положение обороны, это не означает, что вы с пистолетом ходите. Арджуна ходил с самым мощным оружием, луком Гандива. Что же он не оборонял? Почему диалог произошел на Курукшетре, такой мирный диалог между Кришной и Арджуной? И Арджуна выронил лук. Арджуна отбросил лук, стрелы, сел и заплакал. И сказал, я не буду сражаться. Почему же он не оборонялся? Да его же хотели убить. Что же он все равно защищал? Отказываясь сражаться. Анартхи. Свои анартхи. Итак, что же мешает нам прогрессировать? Что мы обороняемся. Мы защищаем. Что защищаем? Эти ценности, которые мы сами себе надумали. Одно принимать за другое, это и есть что? Майя. Майя. Поэтому мы не можем понять, кто наш друг, а кто наш враг. Мы не можем понять это. Кто доброжелатель, а кто недоброжелатель. Вот почему говорится, мы должны избавиться от дурного общения, кто все время подпитывает наши анархии. И принять того, кто эти анархии что? Помогает нам уничтожить. Поэтому говорится, этот путь называется анартха-нивритти. Анартха-нивритти. Как можно достигнуть этого положения анартха-нивритти? Кто помнит, с какого уровня начинается анартха-нивритти? Предшествует какая ступень? А? Что сказал-то, ты сам понял? Анартха – это оскорбление. Ну, кто? Ладно, все, я понял. Апаратхи называется. Кто помнит? Ништха. Ништха, да? А? Ну, брахмана. Ну, кто? Ну, давайте, давайте. Вы же тут все занимаетесь абсолютно истиной. Такие все обидчивые. И потом удивляетесь. Я 5 лет и ни черта. Да хоть 50 лет, и не будет вообще прогресса, если человек не понял, что нужно делать, как нужно себя вести, как это делать. Сам не понял, добровольно. Не то, что его заставили, вынудили. Нет. Он сам заинтересовался этим. Он хочет это постигнуть. Поэтому Кришна говорит, постижение этого радостно. Потому что это исходит из вашего желания. Но когда вы не хотите, а кто-то этого хочет, чтобы вы это сделали, тогда радости не будет. Потому что вы думаете, он меня все время заставляет прогрессировать. Ну что такое? Ну елки-палки. Ну все время заставляет меня. Ну что такое-то? Тогда, конечно, не будет никакой радости. Потому что сам-то человек не хочет этого. Не хочет. Поэтому есть разные ступени. Сначала развить желание для желания получить это. Если нет желания, тогда надо получить желание. Для того, чтобы появилось желание, получить желание развить это. Если этого нет, надо получить желание. Для того, чтобы получить желание, которое работает желание, которое поведет к желанию достигнуть этого. Вот почему существует столько много ступеней. Столько много ступеней. Столько много ступеней. Сначала должно быть появиться желание пойти послушать. Какое-то там что-то бредит. Ну давай, пойдем послушать. Ради интереса. Интерес – это желание. Ну, интересно послушать. Что там он? Интересно. Вот, ну, что там за бред какой-то собачачий? И так начинаются эти стадии. Человек проходит до стадии садачара. Желание следовать ведическим писаниям. Потом появляется желание принять прибежище у духовного учителя. Зачем? Кришна говорит, адвитхи пани пратина пари прашнана свая. Для того, чтобы узнать что? Истину. Нафига тебе гуру, если ты не хочешь узнать истину? А? Кому-то показать, тетеньке какой-то, или кому? И ходить ну, там доставать. Я хочу гуру. Зачем? Задайте себе вопрос, зачем? Что в чьих-то глазах что-то еще раз доказать? Только не в глазах Господних, так сказать. Или пополнить еще, массовость нашего движения увеличить. Еще одна единица, боевая единица бесполезная появляется. Еще одна бесполезная единица. Поэтому говорится, желание принять прибежище у гуру, а не у каких-то других стоп. У крутобедрой и у пышногрудой. Не у какой-то. А у стоп-гуру прибежище принять. То есть принимать его наставления куда серьезнее, чем наставления жены, детей, собственные наставления и так далее. Карла Маркса там или кого-то еще. Если у вас такое желание, понимание появилось, и вы чувствуете, что вы готовы к этому, давайте. Но это должно также что? Проявиться в определенной природе человека, что у него есть желание. Тогда он начинает очень серьезно слушать тех, кто еще стоит где? На подходе к духовному учителю. Это называется шикша. Человек очень серьезно ищет прибежище где? В этой шикше. Шрадаван. Там. И поэтому Бхактивинода Тхакура эту систему Господа Нитянанды, он разложил ее по всем ступеням. До гуру Ашрая. Предание, это означает зависимость от духовного учителя. Зависимость Прупада Ашрая, гуру Ашрая ведет. Я хочу найти, понять эти наставления, стать зависимым от Ачарьи. Поэтому я ищу гуру, который бы сделал меня зависимым от Ачарьи, а не зависимым от какой-то тетки, от денег, от детей, от чего-то еще. От собственных представлений сделать меня зависимым. Человек так настраивается, поэтому... Говорит Прупада. Духовный воин. Это не цитата Бхактитиртхи Махараджа. Это Прупада ее выкладывает. А там лишь начинается объяснение. Это почему это, что, откуда такое настроение. Решимость такая становится. Почему Арджуна был воином. Почему они все эти... Тхакуры они все были. Что такое сердце было. Так настроено. Так решительно они были настроены. При всех своих недостатках они очень решительно были настроены. Для этого они избирали духовного учителя, а не для того, чтобы какие-то жевать это все пережеванное, под видом принятия гуру, так сказать, кому-то что-то доказать. Заработать там себе денег или что-то еще. Это было понимание. Поэтому Прупада сделал этот тест 16 вопросов, чтобы тот, кто принимает тесты, увидел настроение человека, а не эти слова. Все это можно выучить. Ничего. Чтобы в общении на этом тесте увидеть настроение человека. На что он настроен. Поэтому тот, кто принимает тест, должен быть куда более квалифицирован того, кто сдает его. Вы можете отличить человека, который понимает суть, и зубрилу? Вот учительница, допустим, сидит в школе, она же понимает, кто зубрила, а кто на самом деле гений, да? Гениальный или способный человек. Он саму суть очень хорошо понимает, постигает. А другой вообще сути не понимает, но форму выдает элементарно. Эту суть надо постигнуть. Желание предаться духовному учителю. Желание должно быть. Иначе это будет нерадостным путем. Потому что вы не желаете, а вас кто-то на это толкает. И тогда возникает что? Амбиция. Почему вы так со мной разговариваете? Чего вы там на меня наговорили? Зачем вы так про меня думаете? Потому что ты так себя ведешь. Я совсем не имел в виду этого, я имел в виду другое. Нет. Человек сам не видит, что он делает, как он делает. Он сам не знает порой, что он именно это имел в виду. Именно такое настроение, такое поведение указывает на его состояние сердца. На его состояние ума. Именно такое. Вот почему многие не прогрессируют. Поэтому говорится, харьяшвы, они хотели духовного прогресса, но их отец сбил их с толку, показав им какой путь? Праврити марг. Он показал им праврити марг, что постепенно, истина она так далеко, а где-то рядом. Как секретные материалы. Истина где-то рядом. Все только еще начинается. 300 тысяч серий там. А Нарада что сделал? Он показал им путь какой? Не врите. И Дакша сразу сбаламутился. Почему? Потому что каждый в своих детях видит какие надежды? Собственные. Вот почему он стал проклинать Нараду. Он сказал, хорошо, религия это хорошо, но надо как-то... Сначала они должны замуж выйти или жениться, образование получить. Нафига это? Сразу. Нет. Но Нарада увидел в них что? Понимание чего? У них было понимание важности чего? Прогресса духовного. И он показал им короткий путь. А самый короткий путь от одной точки до другой какой? Прямой. Это называется ниврити. А праврити это какой? Кривой. Точно, косой. Косой. Поэтому так же и говорит Прупада. Тот, кто хочет быстро прогрессировать, он ищет этого прямого пути. Те, кто хочет так, под видом получить все, так сказать, побочные эффекты. Да, тут идет долгим путем. Идет очень долгим путем. И гарантии на то, что он дойдет этим косвенным путем, нету. Поэтому, говорится, через праврити практически было очень сложно кому-то достигнуть чего? Истины. Очень сложно. Потому что праврити было испещрено всевозможными соблазнами. Испещрено. Поэтому многие по праврити и неврити – это пути, которые ведут также к Богу. Но почему косвенным путем сложнее было идти? Больше чего? Дольше и больше. А почему люди идут праврити? В шастрах говорится, потому что они не хотят сразу избавиться. Да. Они не хотят. Итак, вопрос не потому, что они не могут. Они не хотят. Почему они не хотят? Привязаны. А вот чем различается привязанность от желаний? Вот, допустим, человек может желать, но не способен. А другой желает и способен. Ну, вот как вот это происходит? Вот любого сейчас из нас спроси, мы же все желаем. Но как будто бы какая-то сила нас тормозит. Какая сила вожделения? Мы рассматриваем все через призму того, как я могу этим наслаждаться. Что моим чувствам принесет это? Что принесет моим чувствам? И поэтому здесь употреблен этот, именно этот аспект Кришны, который называется Хришекиша. И здесь в этом стихе именно это как бы провозглашается сутью. Здесь вот говорит, Хрикешиша Падам Будже, повелитель чувств. Чьи стопы мы должны услаждать? Повелитель чувств. Не наши чувства, а его чувства должны быть удовлетворены. И поскольку мы с ним находимся в связи, удовлетворяя свои чувства, мы не сможем ощутить это удовлетворение. Мы сможем ощутить удовлетворение только удовлетворяя чувства Кришны, Хришикеша. И его представителем здесь, его чувств Хришикеша является гуру. Поэтому говорится, Шри Гуру Чарана Падма. Падает со стопы. Прабхупада. Кто Прабху? Кришна. А кто его стопы? Преданные, ачарьи. Поэтому называется Баладут Падита. Пада. Баладут Падита. Пада – это стопы. Бала – это означает сила, исходящая со стоп какой-то личности, которая является живым существом, находящимся у стоп другой личности. У стоп другой личности. У стоп другой личности. Поэтому, когда все тянутся за стопы схватиться, это такой, ну, не совсем правильный путь. Потому что они не могут понять смысл, глубокий смысл этой поэзии. Что же со стоп исходит-то? Желания Кришны, которые выражаются в его наставлениях. Манману бхава мат бхактом адьяджимам намаскуру маме вешьяси сатьям те Прападжанте приёсиме, пратиджане бисиёпре. Сарват харман паритья джа, мамекам шаранам враджа, ахам твам сарва папипьо, мокшаешь ями.